Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Воскресни, Боже, суди земли!